And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Как заказать товар? Topic 1. How to order products. Я звоню, чтобы сделать новый заказ. I'm calling to make a new order. Могу ли я сделать заказ на этот месяц по телефону? Can I make the order for this month on the phone? Ваше предложение показалось нам интересным. Мы приняли решение сделать новый заказ, увеличив объемы. Your proposal seemed interesting to us. We decided to make a new order, increasing the volume. Просим вас отправить нам изделие, указанное в нашем последнем факсе. We ask you to send us the article we referred to in our last fax. Не могли бы вы подтвердить наш заказ на тех же условиях? Could you confirm this order on the same terms?